ни Ларвику, ни всем остальным с... Валь-5. Он убил нас всех так же верно, как если бы скосил из пулемета. — Вы, наверное, сумасшедший, — сказал Ваксдаль. — Я не сумасшедший, — закричал Хоу. — Отвези меня к Бланду! Отвези меня к нему! Ваксдаль отшвырнул его. — Мы еще во всем разберемся! — уходя, бросил он через плечо. Ночью на смену ледяному дождю пришел снег. Ветер насквозь продувал наши легкие палатки, и пища остывала прежде, чем успевали поднести ее ко рту. Еще не было 8, когда мы улеглись спать. Все очень устали, и мне хотелось, чтобы люди набрались сил. Я установил 2-часовую вахту по 2 человека на дежурство. Радио стояло между мной и Гердой, и мы лежали, прислушиваясь к монотонным вызовам Южного Креста. Радист каждые 5 минут вызывал Валь-5, потом нас и, наконец, Тауэр-3. Я выключил радио, экономя батарейки. И только, наконец, когда задремал, был разбужен громкими криками, ударами и треском льдин. Я с трудом выкарабкался из палатки и очутился в хаосе снега, где люди казались привидениями. Откуда-то из темноты раздался крик: «Эй, скорее, шлюпка!» Я подбежал на голос и вскоре понял, почему поднял тревогу дозорный. Свободной воды, где стояла наша шлюпка, больше не было. Оставалась лишь узкая щель, но и та уже почти закрылась. Пришлось вытаскивать шлюпку на лед, а потом тащить ее к лагерю. За нашей спиной, словно гигантские челюсти, со стуком сомкнулись края 2 льдин. Тут я начал понимать, насколько мы должны быть внимательными, если хотим выжить в этом ледовом аду. Прежде чем забраться в палатку, я отдал свой свисток одному из дозорных. Мне вновь удалось задремать, но вскоре опять проснулся от звуков свистка и громоподобного столкновения льдин. Льдина была покрыта белым ковром снега, на фоне которого четко вырисовывался лагерь. Сначала я не понял причины тревоги, но вдруг у меня под ногами задрожал лед, а дозорный показал мне рукой из палатки. Там снег был распорот широкой, зигзагообразной темной линией. Она со стуком закрылась, потом открылась снова и уже не закрывалась. В эту ночь нам не было покоя. Лед атаковал нас со всех сторон. Мы заново разбирали палатки, пили горячий чай с ромом и ждали, что вот-вот льдина треснет опять. «Каково же сейчас людям с Тауэра-3?» — вдруг сказала Герда. «Меня больше беспокоит Валь-5», — ответил я. Она положила руку мне на плечо. «Понимаю, но вы не должны сердиться на людей с Тауэра-3. Они из Тенсберга. Я их всех знаю. Это славные ребята. Не их вина, что так получилось». «Важнее другое», — заметил подошедший Хоу. — Что замышляет Блант? — Блант? Думаю, что он уже не станет нам досаждать. Теперь-то его люди поймут, чья правда. Что бы там ни было, ему конец. Или он умрет здесь, на льду, или предстанет перед судом как убийца. Это и делает его опасным. — Нет, — продолжал я. Вы не видели его лица во время пожара, когда он один стоял на мостике. Я хорошо разглядел его в бинокль. Он просто остолбенел от того, что произошло. «Оцепенение пройдет», — настаивал Хоу, — «и вот тогда-то он поймет, что у него есть еще шанс. Если он сможет выбраться отсюда, если один выживет, а мы все погибнем, тогда его цель достигнута». «И все же ему не владеть компанией», — напомнил я. «Он этого не знает», — отвечал Хоу из темноты. Да кроме того, если состояние Бернта Нардаля перейдет к Джуди, а Джуди погибнет, то наследником будет он. Сотрясение и скрежет льда постепенно стали утихать и к 5 утра совсем прекратились. Воздух был чистым и морозным. Свежевыпавший снег слепил глаза. Повсюду лед излучал радужное сияние, а к югу и западу поднимались столбы серого дыма, морозное парение, вызванное теплым воздухом морских разводий. Вдали виднелся обуглившийся остов Тауэра-3. Трещина, появившаяся ночью, закрылась, и внешне казалось, что мы в безопасности. Но под снегом скрывалось много трещин, и, кроме того, меня беспокоило громыхание льда к востоку от нас. Казалось, что из глубины пака на нас двигается огромная ледяная махина. Моей главной целью было связаться с экипажем Валь-5. Среди вещей, снятых с китобойца, были лыжи. После завтрака я взял с собой Кальстада, который считался лучшим лыжником в экипаже, и, связавшись вместе гарпунным линем, мы отправились туда, где в 1/4 мили к северу от нас торчали тросы. С их вершины можно было видеть черную кляксу Валь-5. Судно завалилось на бок, припертое к небольшому айсбергу, наползшими друг на друга льдинами. Нас разделяло почти миля льда. С помощью карманного зеркальца, взятого у Герды, я попытался установить связь с людьми на льду и даже принял какой-то ответный сигнал. И мы вернулись к своему лагерю. Герда встретила меня с серьезным лицом. «Положение критическое», — сообщила она. С юго-запада надвигаются айсберги. Я наблюдаю с утра. Есть какие-нибудь новости с Южного Креста? Я. Приняв СОС с Тауэра-3, они послали Тауэр-1. Его капитан Ларсен сообщает, что приближается к цепи айсбергов в милях в 20 от точки, указанной Тауэром-3. 20 миль. А к юго-западу не было видно ни полоски открытой воды. «Если бы только у нас был радиопередатчик», — пробормотал я, — «ведь бесполезно посылать сюда буксир». «Возможно», — Герда пожала плечами, — «но это все, что мы получим. Не станут же они рисковать Южным Крестом». «А почему бы и нет?» «Нет, это слишком. Слишком большая цена даже ради 3 китобойцев». Мы должны быть рады буксиру или, в лучшем случае, танкеру. Корвету сюда не пробиться. И сомневаюсь, сможет ли это сделать танкер. Внезапно мне в голову пришла одна мысль. Нам лучше перебираться с лагерем на соседнюю льдину. Разделите вещи на 2 равные партии. Одну партию перенесем сегодня же. Из упаковочных ящиков мы сколотили санки. Дозорных разделили. Один должен был присматривать за лагерем, другой — идти к льдине. В первый переход я шел на лыжах и прокладывал путь. Там, где мне удавалось пройти, люди проваливались по пояс в рыхлый лед. Несколько раз проваливались ведущие санки. Потребовалось 3 часа, чтобы достичь цели. 30 минут на отдых и потом назад по тому же пути. Обратный переход занял у нас 1.5 часа. Герда, ответственная за другую вахту, встречала нас на лыжах. Она была возбуждена. Я понял это по той безрассудности, с которой она летела к нам навстречу по предательскому льду. — Сюда идет Южный Крест! — крикнула она. — Идет во льды? — удивился я. — Этого я сказать не могу. Она покачала головой, но сразу же после вашего ухода капитан Ларсен говорил по радио. Ему мешают льды, и он не может найти проход. Эйда велел ему еще раз попытаться. Ларсен разведал пак на 10 миль, испробовал все разводья, но никакого результата. Тогда Блант сказал, что идет сюда с Южным Крестом. Может, Южный Крест пробьется, а? Вы же сами говорили, что они ни за что не станут рисковать плавбазой, — напомнил я. — Не знаю, не знаю. Я понимал, что она хочет еще что-то сказать, поэтому приказал людям трогаться, а сам пошел на лыжах рядом с ней. Итак, что же еще говорил полковник Блант? Это не Блант, это был Ларсен. Девушка быстро взглянула на меня. Он говорит, здесь целая цепь айсбергов, 5 или 6. Есть среди них крупные, и дрейфуют они в пак. Он говорит, что уже по широкому фронту лед сбивается в груду торосов. Это те самые айсберги, которые вы видели утром? Она кивнула. В лагере, взобравшись на ящики, я насчитал на западе 7 айсбергов. Возможно, они оторвались от шельфового ледника и удерживались вместе течением, принесших их в наши широты. Они напоминали выстроившуюся в ряд эскадру парусных судов. Вскоре Герда отправилась со своей группой к Нисику. Нам ничего не оставалось, как лежать в палатках, курить и слушать радио. Люди были радостно возбуждены, полны оптимизма, а когда Южный Крест скомандовал Тауэру один стоять наготове и сам повернул во льды, они, как мне кажется, уже почувствовали себя спасенными. Вскоре после 8 радист Южного Креста стал вызывать нас сперва по-норвежски, потом по-английски. В 21:00 мы даем дымовой сигнал, повторяю, в 21:00 мы даем дымовой сигнал. Как только вы заметите наш дым, ответьте любыми возможными средствами. Южный Крест китобойцам Валь-3, Валь-5. Я распорядился вскрыть один из бочонков с маслом и пропитать этим маслом тряпье. Нагромоздив друг на друга несколько ящиков, мы получили наблюдательный пост высотой футов в 10. В 9:00 радист Южного Креста появился в эфире с новым сообщением. «Даем дымовой сигнал. Мы прошли между 2-м и 3-м айсбергами и теперь находимся в 3 милях к востоку от всей цепи. Если можете, дайте ответный сигнал». Все мы, не отрываясь, следили за наблюдателем. Вот он вдруг потер рукой глаза. Я пожалел, что у нас не было темных очков. Вдруг он вытянул руку. Дым! Люди ликовали. Двое пустили сплясать джигу. Я приказал поджечь промасленное тряпье, но в последний момент отменил приказ. Наблюдатель тер глаза и тряс головой. Мы все замерли и ждали. Он снова показал рукой, но уже южнее. Я встал рядом с ним, чувствуя, как под нашими ногами ходят ящики. Дым был, но слишком близко и не там, где надо. — По-моему, это морозное парение, — промолвил я. Люди молча смотрели на запад, но разобрать что-либо было невозможно. В этой завесе ослепительного света искать дымовой сигнал Южного Креста было равносильно попытке разглядеть что-либо через калейдоскоп. Громовой удар, и ящики так задрожали, что я спрыгнул вниз. Появилась щель, черный шрам среди белого льда. Щель расширялась, морозное парение поднималось наподобие тумана, все затемняя, экранизируя солнце. Яркий свет и цветовые оттенки исчезли. Мир вдруг стал белым и холодным. Нам видны участки морозного парения, но никаких сигналов. Вы должны постараться дать нам сигнал. Лед становится очень тяжелым. Нам неизвестно, сколько времени мы сможем идти вперед. С полчаса Южный Крест молил нас сигнализировать. Наконец, сплавбазы радировали. Теперь мы продвигаемся вперед очень медленно. Айсберги вклиниваются в лед позади нас. Если мы не сможем уловить ваших сигналов, нам придется оставить попытку приблизиться. Это было передано только по-английски, очевидно, чтобы не расстраивать рядовых членов экипажей. Но непонимающие по-английски читали смысл сообщения на лицах тех, кто знал этот язык. Вдруг один из наблюдателей закричал, и я вынырнул из палатки. «Кто-то идет к нам на лыжах», — сообщил он. Это был фотограф Баноми. «Салюте, капитана!» — Баноми тряс мне руку. «О, как приятно видеть вас, Крейг! Вы ничего не знаете?» «Что стряслось?» «Стряслось? Что стряслось? Боже мой!» Он возбужденно размахивал руками. «Эти люди ничего не хотят делать для Бланда или для помощников Ваксдаля и Келлера. Они не доверяют своим старшим и очень обозлены. Никакого порядка, никакого руководства. Ну, думаю, это опасно. И вот надеваю лыжи и сюда. У них есть продовольствие?» Когда мы покидали судно, все шло хорошо. А неприятность? Они начинаются позднее. Один этот путь через лед. У вас есть радио? Скажите, какие новости? Там? Он кивнул в сторону Тауэра-3. У них нет никакого радио. У нас портативный приемник. Можно принимать, но нельзя передавать. Тогда вы будете знать, что происходит, ведь верно?